В продолжении собрания, братья и сестры, я хотел поделиться с вами и рассуждением, и размышлением над словами, которые были сказаны в книге Второзакония, 11 главе, 26 стихом. «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, который я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, которую заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим и проклятие на горе Гавал». Дорогие братья и сестры, Бог предлагает сделать выбор, правильный выбор, избрание не языческому народу, нет. Не тем, кто не слышал о Боге или не знает. Он говорит это своему народу, Израилю. Именно в тот момент, когда Израиль вступает в землю ханаанскую. Для Израиля очень важно, первое, получить благополучие и благословение от Господа. Но зависит это от того, будут ли они слушать заповеди Божьи и исполнять их. Господь предлагает им право выбора. Дорогие братья и сестры, удивительно, что и в самой первой книге «Начал», книге «Бытие» звучат подобные слова, звучат это во второй книге «Бытие» такие слова, 16 стихом. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот удивительное действие нашего Господа. Он предупреждает. Он говорит конкретно и не прячет. Он говорит настолько ясно и доступно. Ну, допустим, вот по первому из прочитанного сейчас, вот, он говорит, что вот есть вот два дерева в саду. Вот, древо познания добра и зла и вот древо жизни. И вот от древа познания добра и зла ты не должен вкушать. То есть Бог предупреждает, вот в этот момент, если твоя рука потянется, ты знай, что ты умрешь смертью. Посмотрите, Бог предупреждает. И теперь стоит право выбора Адама о том, как поступить, братья и сестры. Бог предупредил, а теперь должно быть правильное избрание человека. И Бог не желает, чтобы человек, которому все позволительно, но не все полезно, чтобы он протянул руку именно к тому, что приведет его к духовной смерти. И Бог не желает, чтобы его дитя избрало непослушание к смерти. В книге Второзакония Бог также конкретно об этом предупреждает, предлагает сегодня благословение или проклятие. Избери. Он дает это право и возможность человеку на право избрания. Удивительно, что на всей земле есть только одно творение, которое имеет свободу выбора. Это человек. Он вправе послушаться и вправе отвергнуть. Но Бог не хочет, чтобы человек погиб. Он ему предлагает благословение. Он ему предлагает вечность. Как и мы здесь уже и прочитали. И поэтому благословение и проклятие зависит от их выбора. Дорогие братья и сестры, сегодня тоже вот звучат эти слова, и апостол Павел, обращаясь к Коринфянской церкви, он говорит такие слова: «Все мне позволительно, но не все полезно и не все назидает». У тебя есть выбор, дорогой друг, Все позволительно. Сегодня мы живем в такое время полной свободы. И сегодня мир парализован именно некоторыми действиями. Первое – это дух блуда, который парализует все человечество, который участвует везде, и в рассказах, и в телевидении, и в интернете, везде. И это всемирная паутина, это электронная сеть. Этим парализован сегодня весь мир. Сегодня никто не может решить какие-то вопросы и глобальные вопросы, не используя электронную сеть. Сегодня настолько все взаимосвязано и настолько все очень скреплено этим. Но небольшой пример. В нашем офисе был отключен интернет, ремонт. Все офисы были парализованы. Никто ничего не мог делать. Сегодня также, дорогие братья и сестры, дух этого времени, ну я его так назову, хочет парализовать церковь, потому что многие и пользуются этим. Я не говорю в отношении работы, но в отношении и развлечений, своего досуга, человек становится привязанным к этому. Привязанному. Он не думает о небесном, нет. Он думает то, что в его плоти заложено, что он ищет, чем он живет, чем он наполнен, то он и ищет. Ищет где угодно, ищет, куда ему пойти, ищет, куда ему идти работать, ищет, где ему провести свое свободное время, и ему не надо далеко ходить, он может воспользоваться тоже этой паутиной. И сегодня многие-многие завязаны в этом. И очень печально, дорогие братья и сестры, на одном из форумов были такие слова сказанные. «Наконец-то отделенные вышли из окоп своих». То есть стали пользоваться всемирной паутиной на форумах. Сегодня много там рассуждают. Сегодня там рассуждают и обсуждают. И многие парализованы становятся в отношении к ближним, в отношении друг к другу, но тем более в отношении к Богу. Дорогие братья и сестры, апостол Павел говорит, еще раз напоминая слова, «Все мне позволительно, но не все полезно». И не все назидает. Это 1 Коринфянам, глава 6. Но прежде чем эти слова сказать, есть ранее сказанные стихи. Я их прочитаю. Это 6 глава, 1 Коринфянам. Он говорит, что неправедные Царствие Божие не наследуют. У Бога есть конкретно, у Него нет золотой середины, как в этом мире, и там немножко, и тут чуть-чуть. У Бога есть четкое положение, верующий, неверующий. Рай, ад, нету середины, но многие говорят, может быть, все-таки есть. Написано, что между раем и адом великая пропасть. И поэтому, дорогой друг, избери сегодняшнее свое положение. Я еще раз напоминаю, что Бог говорит не каким-то чужим людям и народу. Он говорит к своему народу, тем, кто видел благословения, тем, кто видел и наказание, крепкую руку Божью. Он к ним говорит, прежде чем вы вступите в то место, которое Бог вас ведет. Дорогие братья и сестры, сегодня, вот как вот братья сейчас говорили, приехали в цивилизацию и боятся, испугались. Я вот небольшой пример скажу, но этот пример такой был. Один мальчик, он потерялся в большом магазине, потерял своих родителей, плачет, его там кассиры его водят, там объявляют, где бы родители нашли. И вот родители нашлись и говорят, ну куда ж ты ушел? Ну, начинает его немножко и отчитывать. Вот, и он такие слова говорит, вот если бы ты, мама, здесь одна была в магазине, я бы тебя увидел. А вот ты затерялась, там столько людей, и я потерял сразу. Сегодня в этом мире люди теряют Христа. Люди, имеются в виду дети Божьи, они теряют Его. Потому что то туда их увлекает, то в одну сторону, то в другую. И они теряют Господа, они теряют благословение, которое Бог обещает своему народу. Дорогие друзья, вот такой небольшой, может быть, банальный пример. Он говорит, что действительно здесь мир идет к погибели, и Бог об этом конкретно и четко говорит. Но куда идут его дети и за кем идут? Это право выбора. И Бог говорит, предлагаю тебе сегодня благословение или проклятие. Дорогие друзья, Апостол Павел говорит такие слова: «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничего не должно обладать мною». В другом месте, в 10 главе он говорит о слове «назидание». Вот если дословно понять слово «назидание», это звучит как «строительство». «Все мне полезно, но не все оно должно обладать мною, и оно должно назидать нас». То есть я должен правильно строить. И вот мы читаем: «Все мне позволить, но не все полезно». И часто бывает, это является девизом для оправданий своих неправедных поступков. Это мое дело, куда я иду. Конечно, и твое дело, ты будешь сам давать отчет пред Богом. Именно каждый сам за себя даст отчет пред Богом. И поэтому очень важно о моем правильности выбора. Как я строю? Как я строю? И вот, дорогие друзья, перед этими словами еще раз напоминаю, говорится слова, что неправедные Царство Божие не наследуют. Это конкретные слова сказанные. И вот как и сегодня, дорогие друзья, просматривая и сегодняшнее положение христианства, оно становится все легче и легче в отношении Божьих заповедей. Все более привыкает к тому, что можно и согрешить, можно пойти и покаяться. И вот этим покаянием распинать Господа нашего. То есть планомерное отступление от Бога. И вроде ничего страшного. И сегодня Бог предупреждает этим, о том, что Бог желает дать благодать и благословение для своего народа. Но вы не захотели. Такие слова мы встречаем в Ветхом Завете. Итак, назидать, строить. То есть все то, что является духовным строительством, оно является полезным для каждого члена. В собрании мы находимся, и вот тоже напоминаю так, если кто сегодня получил прибыль от слова сказанного, от благодати Божией, он начнет дальше продолжать свое строительство своего духовного дома. Но кто-то сегодня, может быть, слушая, не придавать будет значения этим словам, потому что он живет этой жизнью в тайниках сердца, и ему не хочется обнародовать это. Но этот человек, как и сегодня первый брат говорил, он становится слепым, тот слеп, и забыл о прощении грехов. Конкретно об этом говорит Господь. Дорогие друзья, то есть можно понять, что если человек делает избрание, и это его избрание, оно ему приносит прибыль в духовном, это отражается в его духовном росте. А в чем? Есть желание быть в собрании, в общении с детьми Божьими. Есть желание вникать в Слово и слушать это Слово, и повиноваться этому Слову. Есть желание быть в труде, чтобы быть плодоносным для своего Господа. И Бог напоминает притчами о господине, который уехал в дальнюю страну и каждому дал таланты для того, чтобы он приумножил. И последнее, он говорит, что он придет, и он спросит каждого: что ты сделал на этой земле, находясь в теле своем? Прославил ли ты меня в приумножении этих талантов? Или сразу же закопал его и жил так, как мне это хочется, так, как я понимаю это правильно? Дорогие друзья, каждый, он встанет пред Господом и даст конкретный отчет. Не пред служителем, не пред ближним своим, пред Господом даст. Что ты, дорогой друг, скажешь ему? Дорогие братья и сестры, я почему на эту тему, обостряю эту тему? Она злободневная тема. Сегодня посмотрите, по интернету принимаются исповедания. Сегодня по интернету можно себе найти жену или мужа. Сегодня по интернету можно обсудить какого-нибудь брата в тайниках вот где-то. Можно обсудить. Сегодня от интернета можно погибнуть в отношении духа блуда. И сегодня я напоминаю, дорогие братья и сестры, еще раз буду говорить, что почти около уже 80% исповеданий это все касается именно поражения через интернет. И мы видим, насколько церковь стала связана с этим. Как офисы, которые не могут работать, когда отключается эта связь, сегодня многие уже не могут отвлечься от интернета. Не могут, потому что имеют вот эту зависимость. И сатане важно, чтобы церковь была в этой зависимости. Чтобы церковь решала духовные вопросы не с Богом, а решала именно посредством этой связи. Исповедания, советы, проповеди, все там ты найдешь, дорогой друг. Не нужно тебе вникать в Слово и в Писание, в себя вникать не нужно. Ты все там получишь. Ты получишь все то, что тебе необходимо. И пение, и проповеди, и стихи. Не нужно прилагать тебе никакого труда. Не нужно. Петр говорит, то вы, прилагая ко всему старания, покажите вере вашей. А что я покажу тогда? Что я покажу церкви? Что я покажу моему Господу? Откуда у меня эти познания и знания? Сегодня говорят, оттуда я получаю. Оттуда у меня, там у меня эти корни и связи мои. Да не будет так, дорогие братья и сестры. Мы все хотим идти в небо. Но в небо мы войдем только тогда, когда научимся жить принципами не этого мира. Не мир должен диктовать условия церкви, но мы должны жить принципами именно Божьими постановлениями, чтобы войти в покой, который обещает нам Господь и Бог. Мы не должники плоти, чтобы поступать по плоти. И Писание нам говорит, вот 1 Коринфянам мы читаем такие слова, «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья». И дальше написано, что «и вы не свои». Не свои. Если мы понимаем, что какой ценою меня Господь выкупил от этого мира, то я должен понять, что я встал под Твое господство, Ты являешься моим господином. И тогда не возникнут у нас мысли и сомнения поступать совершенно противоположно обетованиям и заповедям Господа нашего. Дорогие братья и сестры, в этом бывает большая и большая проблема. Ну, а теперь давайте посмотрим, а что же нужно сделать для того, чтобы вот было вот назидание для меня? Чтобы у меня была возможность вот строить мой духовный дом. Писание нам говорит такие слова. Даже вот через Деяния святых апостолов. Апостол Павел с переживаниями, он говорит слова в Деяния, 20 глава, 31 стих. Я прочитаю его. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Посмотрите, о чем переживает апостол Павел. Он говорит о том, чтобы его дети бодрствовали, о том, чтобы они вспоминали, что он непрестанно учил их и каждого учил согласно слову Господа. Для чего? Для того, чтобы они могли получить наследие со всеми освященными. Апостол Павел тоже их приближает к небесному, для того, чтобы у них открылись глаза, чтобы они могли сравнивать по Писанию, так я делаю или нет. Еще момент. Это является Божье Слово, о чем я и раньше сказал. Апостол Павел, наставляя Тимофея, он говорил, вникай в себя и в учение. И сим занимайся постоянно. Для чего? Спасешь себя. И только после этого, когда ты можешь себя спасти, можешь себя уберечь от искушений, от греха, который дает этот мир, ты можешь и помочь тогда ближнему. Это условие важное, братья и сестры. Потому что если слепец поведет слепца, то неминуемо оба упадут. Неминуемо оба. И Бог не хочет этого. Он хочет, чтобы каждый мог иметь наследие со святыми, то, которое приготовил Господь. Второе – это совершенство, совершенство в любви. Бог говорит: «Да любите друг друга, и потому узнают, что вы мои ученики». Проявляется ли это сегодня в нас? Ищу ли я это? Достигаю ли я этого? Это тоже, дорогие братья и сестры, служит к назиданию, к правильному строительству моего духовного дома. Мы получаем поучение через проповедь, через наставление. Когда мы рассуждаем над Словом Господа, вот по средам мы рассуждаем, мы вникаем, мы углубляемся и понимаем, то есть утверждаем свой фундамент и проверяем свое строительство. Так ли я строю? Так ли у меня получается? И опять вспоминаем притчи о двух строителях, который построил на песке свой дом, и он быстро его построил, а второй долгое время углублялся, утвердил основание, и после этого начал свое строительство. И пришел день злый. Он для каждого приходит в свое время, чтобы испытать, как ты строишь, как ты строишь. И Бог это дает напоминание не перед своим пришествием. Он дает напоминание еще в этой земной жизни, чтобы ты, дорогой друг, мог поправить свой светильник. Бог долготерпелив и многомилостив. Он не желает смерти грешника. Он дает время и долготерпит для того, чтобы каждый и дитя его могло поправить этот светильник. А если нет, то поступки твои и дела, они будут судьями тебе в день суда Божьего. Дорогие братья и сестры, еще один момент возрастания – это послушание, это и смиренное состояние. Бог говорит: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Мы говорим о благодати, а Бог говорит о том, что Он смиренным дает благодать, а гордым противится. Это слова Бога. И Он не изменил своей тактики и действий. Нет, Бог не изменен. Мы меняемся. Мы становимся иногда переменчивы. Есть такое существо, хамелеон. Вот на что он наступит, вот такого он цвета. Вот ему подсунут что-нибудь желтенькое, он желтеньким становится. Я просто видел, но показывали воочию это. Вот он стоит, ему положат на него бумажку зеленую, он зеленым. Положат красную, он все хочет сделать так, чтобы быть похожим. Он делается красным, то есть под все цвета. Удивительно. Но так ли у детей Божьих должно быть? С миром, с мирскими, я как мирской. С верующим, я как верующий. Дорогой друг, Господа не обманешь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и будет пожинать. Дорогие друзья, жажда получить духовную пользу и назидание – это признак духовной зрелости. Это духовная аксиома. Если ты желаешь правильно строить, то Бог пошлет для тебя и силы, даст тебе силы, не человеческие, а свои силы Он тебе даст для этого строительства. И ничто тебе не повредит, и если что-то и обстоятельства будут против тебя идти, то Бог даст силы и выстоять в них. Дорогие друзья, ну а теперь как же вот поступить? Мы каждый раз и каждый день встаем перед выбором и решением принимать какое-либо избрание, так поступить или по-другому. И вы знаете, ну, может быть, так вот, но задать себе несколько вопросов, такой тест, может быть, для себя провести, но такой первый вопрос задать себе, имею ли я право это делать, прежде чем избрать? Имею ли я право, как христианин, делать этот выбор, данный в своей жизни? Если Писание не запрещает это, и на Писании не написано, хорошо, я его делаю. Но на этом не заканчивается. Писание говорит: испытывайте и доброго держитесь. То есть это не сразу решается, и не сразу это становится видно. Бог говорит: испытывайте и увидите, если доброго это не несет, оно несет только благополучие земные, то тебе нужно уже по-другому решать. Дальше мы задаем себе вопрос, полезно ли это для меня? Назидает ли это для меня, если я буду это делать? Послужит ли оно для моего и духовного роста, для благополучия моего? Если нет, то надо уйти, то надо отказаться. Если да, ты можешь продолжать это делать. Но вступает и последний вопрос. Последний вопрос. Будет ли это к славе моего Господа? Вы скажете, брат, ну ты представь, я буду решать вопрос и буду каждый раз вот так себя тестировать. Это же будет сложно. Я думаю, что не всякий он подходит к себе вот таким судом, к себе, к своей совести. Не каждый подойдет, друзья. А Бог желает, избери, дорогой друг, предлагая тебе сегодня благословение или проклятие. Если ты выберешь благословение, то мои заповеди и мои законы, они дадут тебе это, исполняя. Если же ты не захочешь исполнять, ты изберешь проклятие. Дорогие братья и сестры, Павел говорит об этом. Он говорит об этом почему? Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Я почитаю все за сор. Все за сор, то, что для многих является драгоценностью. Павел, приближаясь к Богу, видит большую драгоценность в Иисусе Христе, потому что именно от Него он получал и благо, и благословение. Сегодня христианство напоминает такое, поклоняться предметам. Кто-то поклоняется поясу. Недавно вот мы слышали. Кто-то поклоняется тому, что приезжает и смотрит на гробницу и считает себя уже причастниками к Богу, прикасаясь к святыням, которые раньше были. Кто-то поклоняется, образно говоря, предметам, но не самому Христу, не самому Господину. Дорогие братья и сестры, апостол Павел, он говорит, что все почитаю за сор, чтобы вот найти это превосходство, вот, стремясь к Господу, постигнуть Его, как Он меня постиг. Это, будем говорить в процентном выражении, стопроцентное желание познать Бога. Не познавая Бога, дорогие друзья, мы от Него уходим. И Писание нам об этом напоминает, чтобы стремясь, как и апостол Павел говорит, чтобы прийти к познанию и со всеми святыми получить вот это наследие. Об этом переживает Он, чтобы нам не потеряться в этом мире, а нам соединиться с Богом, не с миром. Соединение с Богом дает нам и благодать, и благословение, и радость во Святом Духе. Дорогие братья и сестры, я не хотел вот сейчас конкретизировать какие-то моменты в отношении электроники, нет. Но я просто и в отношении нашего выбора, что мне делать или куда идти, но хотел немножко вас, ну, приподнять к небесному, потому что у нас есть лучшее, несравненно лучшее, чем то, что дает этот мир. Писание конкретно говорит, куда идет мир. Но, дорогой друг, сегодня у тебя есть избрание. Выбери. Либо наведи порядок в своем сердце, и последуй за Господом. Либо, прикасаясь к тому, что ведет тебя к смерти, ты смертью умрешь. Но я хочу, чтобы ты избрал жизнь. Так говорит Господь. Я на этом хотел закончить это и напоминание, дорогие братья и сестры. Писание, оно будет еще много раз говорить об этом и напоминать каждому из нас. Об этих словах истины. Дорогой друг, что ты сегодня изберешь? Аминь.